Вей, западный ветер, вей. Вот он и повеял, и не дождиком, а сильным дождем туча пролилась. Всю ночь льет дождь. Ты знал, что всю ночь будет лить дождь, которым туча пролилась. Ну, смотри, как он льет. Когда бы, милая моя, со мной в постели здесь была. Когда бы, милая моя Кэтрин, когда бы, милая моя, с попутной тучей принеслась. Принеси ко мне, мою Кэтрин, ветер. Что ж, вот мы и попались. Все на свете попались, и дождику не потушить огня. «Спокойной ночи, Кэтрин», — сказал я громко. «Спи крепко. Если тебе очень неудобно, дорогая, ляг на другой бок», — сказал я. «Я принесу тебе холодной воды. Скоро наступит утро, и тебе будет легче. Меня огорчает, что тебе из-за него так неудобно. Постарайся уснуть, моя хорошая». «Я все время спала», — сказала она. «Ты разговаривал во сне. Ты не здоров?» «Ты правда здесь?» «Ну, конечно, я здесь. И никуда не уйду. Это все для нас с тобой не имеет значения. Ты такая красивая и хорошая. Ты от меня не уйдешь ночью?» «Ну, конечно, я не уйду. Я всегда здесь. Я с тобой, когда бы ты меня не позвал». «Ах ты!» — сказал Пиани. «Поехали!» «Я задремал», — сказал я. Я посмотрел на часы. Было 3 часа утра. Я перегнулся через сиденье, чтобы достать бутылку Барбера. «Вы разговаривали во сне», — сказал Пиани. «Мне снился сон по-английски», — сказал я. Дождь немного утих, и мы двигались вперед. Перед рассветом мы опять остановились, и когда совсем рассвело, оказалось, что мы стоим на небольшой возвышенности, и я увидел весь путь отступления, простиравшийся далеко вперед. Шоссе, забитое неподвижным транспортом, сквозь который просеивалась только пехота. Мы тронулись снова, но при дневном свете видно было, с какой скоростью мы продвигаемся, и я понял, что если мы хотим когда-нибудь добраться до Удины, нам придется свернуть с шоссе и ехать прямиком. За ночь к колонне пристало много крестьян с проселочных дорог, и теперь в колонне ехали повозки, нагруженные домашним скарбом. Зеркала торчали между матрасами, к задкам были привязаны куры и утки. Швейная машина стояла под дождем на повозке, ехавшей впереди нас. Каждый спасал, что у него было ценного. Кое-где женщины сидели на повозках, закутавшись, чтобы укрыться от дождя. Другие шли рядом, стараясь держаться как можно ближе. В колонне были теперь и собаки. Они бежали, прячась под днищами повозок. Шоссе было покрыто грязью. В канавах доверху стояла вода. И земля в полях за деревьями, окаймлявшими шоссе, казалась слишком мокрой и слишком вязкой, чтобы можно было отважиться ехать прямиком. Я вышел из машины и прошел немного вперед, отыскивая удобное место, чтобы осмотреться и выбрать поворот на проселок. Проселочных дорог было много, но я опасался попасть на такую, которая никуда не приведет. Я все их видел не раз, когда мы проезжали в машине по шоссе, но ни одной не запомнил, потому что машина шла быстро, и все они были похожи одна на другую. Я только знал, что от правильного выбора дороги будет зависеть, доберемся ли мы до места. Неизвестно было, где теперь австрийцы и как обстоят дела, но я был уверен, что если дождь перестанет и над колонной появятся самолеты, все пропало. Пусть хоть несколько машин останется без водителей или несколько лошадей падет, а движение на дороге окончательно застопорится. Дождь теперь лил не так сильно, и я подумал, что скоро может проясниться. Я прошел еще немного вперед и, дойдя до узкой дороги с живой изгородью по сторонам, между двух полей, уходившей на север,